Южнокорейская интернет-газета «Минплюс» выставила 1 июня передовицу с требованием последовательно расследовать весь процесс размещения САД. Автор писал, что министр обороны Хан Мингу намеренно скрыл факт о дополнительном ввозе 4 пусковых установок САД и назвал это нарушением государственной дисциплины и преступлением. Вопросы размещения САД Министерство обороны с самого начала обманывает граждан. Начиная с расследования о скрытии дополнительного ввоза пусковых установок, надо приступить к ликвидации всяких пороков Министерства обороны, отметил автор статьи.